Лексли заставлял нас такие вещи наизусть зазубривать. Хитрый такой наворот, некоторым образом гарантировавший относительную неприкосновенность неразумным отпрыском знатных родов, ибо чего-чего, а относительно древнего или считавшегося таковым оружия у них хватало. А предположить наличие такого меча, умение знатного, но более бесшабашного и обидчивого сверстника, было весьма маловероятным не по чину. Вот и доживали таким образом до более-менее разумного возраста княжеские отпрыски. Надо отдать должное, такими уловками пользовались не все, честь не позволяла. Но прецеденты были. Были, однако, и другие хитрые законы и закончики. — А кинжал? — спрашивает Седер. — Кинжал можешь? — У меня его нет, — зыркает Замир. — Потерял где-то, наверное. — Не на скачках, случаем? — Не помню. Трогаю коленом коня и направляю его вперед, оказываясь таким образом между спорящими. Да не станет позором и поношением чести славный бой между воинами, кои желают испытать крепость и силу своих рук, не прибегая для этого ни к какому оружию. Пусть будут пусты их руки, и снимут они свои верхние одежды, дабы каждый свободный мог видеть и засвидетельствовать перед старейшинами чистоту их помыслов и отсутствие всяческих уловок и хитростей. И это тоже горский закон, один из. Закон в данном случае не делает никакой разницы между князем и пастухом, поворачиваюсь я к старшему визитеру. Или ты не согласен? Заяви об этом перед советом князей и потребуй отмены этого закона. Имеешь право. После боя. А если же ты уклонишься от вызова, то, согласно закону, я, как представитель старшего князя и наместника, сообщу об этом сегодня же. Таков мой долг. Пусть князья решают твою судьбу. Представляю себе, каково будет их решение. Даже при наличии в совете князей отца этого героя. Такого поношения родовой чести, как трусость и уклонение от честного поединка, ему даже собственный папа не простит. Не хочешь драться? Не доводи дело до поединка. Головой работай, родной. Все гости хмуро на меня смотрят. Недобро так. А, и пускай. Взведенный арбалет лежит у меня на луке седла. И не думаю, что у кого-то хватит решимости проверить скорость моей реакции, да и не рискнут. Произнеся такие слова, я мгновенно превращаюсь в глазах всех окружающих в представителя совета князей, надзирающего за соблюдением закона. Да, тут тоже не все его уважают и нарушают сплошь и рядом. Но не на глазах у всех. Уцелей хоть один из нас и донеси о происшедшем Лексли, я никому из нарушителей не позавидую. Очень даже. Ему здешняя земля тотчас же горячей покажется. Ни одно село его не примет вообще никогда. Пусть даже ему станут сочувствовать в душе. Но ловить по этой причине не перестанут. Головы даже парочки молодых княжеских отпрысков — невеликая плата за спокойную жизнь всех прочих. Тем более, что в данном случае нарушен их закон. Седер улыбается. «Спасибо, а я и не знал. Так что, сын князя, ты согласен на простой бой?» «А вот за миру...» Явно не до улыбок. Он покусывает губы, оглядывается. Один из его спутников отрицательно мотает головой. Что-то у них не складывается. Стоящий справа от Седера всадник выезжает вперед. Итак, Седер тянет через голову перевязь с мечом и отдает ее всаднику. Снимает и бросает на землю рубаху, оставаясь в сапогах и кожаных штанах. Крепкий парень. Его оппонент нехотя слезает с коня, снимает меч, расшитый узорами рубаху. Вот как. Под рубахой на тонкую камизу надета кольчуга. Недешевая, изящного плетения, штучная вещь. Но так или иначе, а ее звенья местами уже и задрали ткань. Явно замер кольчугу повседневно не таскал, в противном случае знал бы, что надеть в данной ситуации. Но вот и кольчуга присоединяется к прочей одежде. «Вы готовы?» — спрашивает темно-красный. «А что у него под повязкой?» — кивает один из визитеров на Седера. «Нет ли там оружия?» «Он ранен». «А кто это видел?» «Я видел и даже дал ему платок для перевязки», наклоняясь в сторону говорившего. «Моего слова тебе недостаточно?» «Нет», — усмехается тот. «Что там говорится о повязках, знаток законов?» «Если есть на его теле скрытые чем-либо раны, то пусть вложат в них свои пальцы старейшины, дабы это засвидетельствовать и не опорочить честное имя поединщика подозрением. Против воли срываются с моих уст слова». Седер криво усмехается и одним движением срывает с себя повязку. Брызжет кровь из открывшейся раны. «Хочешь вложить сюда свои пальцы?» — обращается он к моему оппоненту. Тот ничего не отвечает. «Сходитесь!» — наклоняется с седла всадник в темно-красном плаще. «Или тебе, сын князя, еще и землю подмести, чтобы не запачкался?» Это уже почти неприкрытое оскорбление. И спутники Замира это понимают. Вон какие рожи скривили. Но перевес сил не на их стороне. Да и мы не останемся сторонними наблюдателями. Имеем право вмешаться в таком случае, и никто нас не осудит. Соперники между тем сближаются, выставляют вперед руки, настороженно фиксируя глазами каждое движение противника. Замир осторожничает. Хоть он и крупнее своего оппонента, это княжеского сына не успокаивает. Видимо, он неплохо осведомлен о бойцовских возможностях своего противника. Рывок. Седер только чуть-чуть промахивается, его рука лишь задевает бок Замира. Но и это легкое касание, судя по реакции вожака гостей, удовольствия ему не доставляет. Он отскакивает назад и кривится. Больно. Ответный выпад тоже цели не достигает. Противники кружат по площадке, стараясь застать друг друга. Пока безуспешно. Никому не охота рисковать, но преимущество за Замиром. Он здоров, не ранен, и ему достаточно просто потянуть время. Противник и так не слишком крепко стоит на ногах. Снова выпад. Опять левая рука. Седер левша? Не похоже. Плечевые мышцы у него развиты. Словом, он не левша. Такие вещи нас научили замечать хорошо. Да и рана у него в левый бок. Хитрость? Очень даже может быть. Замир бьет ногой по земле. Взлетает облако пыли. Не совсем правильно, но не запрещено. Сработало. Его оппонент отскакивает назад, поднося руку к лицу, надо полагать, в глаза ему что-то попало. И в тот же миг сын князя атакует. Удар, еще один. Молниеносно мелькает ему навстречу правая рука Седера. Вот она как! Что-то громко хрустит, Замир сгибается в поясе. Еще замах! До нас доносится звук, как будто доской ударили по мешку с мокрым песком. «Хватит!» — поднимает руку Ален. И действительно, сын князя уже неподвижно лежит на земле, а его оппонент протирает глаза. На самом деле запорошены песком, Седер почти ничего не видит.